только с его позволения. Мозг пока отказывался верить, что все происходящее не сон, ведь буквально на днях я шла с работы по знакомому району, ложилась спать в свою кровать и планировала хорошенько постирать рабочие халаты, а то они порядком запачкались. В какой момент я согласилась на вечернее платье и дорогое украшение? Как оказалось в том особняке среди уважаемых гостей? Как проснулась в доме Лоренца? Как, черт возьми, превратилась в королеву вампиров? Я на всякий случай подошла к зеркалу в просторной ванной комнате и осмотрела шею. Укусов не было. Кожный покров теплый и нормального цвета. Я человек, не вампир. Как вообще происходит обращение? Сами вампиры увиливают от ответов, потому что сегодня это категорически запрещено. Они кусают жертву, но не убивают? Дают свою кровь? Нет, слишком очевидно. Было бы так просто. Люди ловили бы вампиров и забирали их кровь. Значит, что-то другое. Из раздумий меня вырвал звук открывающейся двери и недовольный голосок Катарины. «Хрюшка, ты здесь?» «Что за поганое слово?» «Люди не свиньи для вампиров. Им позволено пить свиную кровь, но это не делает людей и свиней родственниками в глазах вампиров. Вот бы дать по шее этой нахалке. Я ведь королева. Я могу. Но это в мыслях я смелая и возмущенная. На деле же молчала и ждала, когда недовольная красавица дойдет до ванной. «Молодец. Догадалась, что вампиры любят чистеньких», — проворчала она в дверном проеме и бросила охапку вещей на пол. «Не уверена, что на тебя налезет, но так и быть, отдам. А вообще, проси своего хозяина купить одежду, иначе что ты за государня?» Я молча кивнула. Почему-то Катарина восхищала и пугала одновременно. Невероятно красивая, но до мурашек ледяная женщина. От нее веяло чудовищными тайнами, спрятанными на дне больших черных глаз. И лучше никому из смертных не знать ее секреты. Катарина уже собралась уходить, но остановилась посреди спальни, разглядывая большую кровать. «Кстати, раз у вас сегодня первая брачная ночь, то Хрюшке стоило бы знать, что Лоренц не нежный любовник. Следи за тем, чтобы не переломал тебе кости, и шею береги. Мы привыкли жрать смертных, а не делать потомство». Она покинула спальню, оставив меня наедине с тишиной, страхом и полным непониманием происходящего. Зачем я нужна Лоренцу, если он сломает кости или выпьет всю кровь? Точно не ради спасения моей жизни и не ради свободы от Талмана. Он ребенок, капризное, избалованное дитя, которое загорелось идеей сделать потомка. Для него это игра, как и заточение в лаборатории. Для него, похоже, вся жизнь — игра, иначе давно бы сошел с ума от скуки. Мне опять хотелось рвать и метать, устроить скандал, кричать, надрывая связки, но в спальне не было никого, на ком можно сорваться. Горячий душ немного успокоил, а вот вещи Катарины опять взбесили. Казалось, она специально принесла платье детского размера, которые даже на ее фигуру не налезут. Я кое-как втиснулась в совершенно некрасивую комбинацию черного цвета с потрепанными от времени кружевными вставками. Черт с ними, с кружевами. Все лучше, чем опять ходить голой. Время в темной спальне остановилось. Ни часов, ни телефона, ни простого телевизора здесь не было. За плотными шторами спрятались тонированные окна. Причем настолько темные, что понять, какое сейчас время суток, можно только по уличным фонарям. Казалось, я попала в склеп, где всегда темно и тихо. Но и расслабиться не получалось. Лоренц обязательно наведается. Я пыталась представить, что меня ждет. Слова Катарины о его пылком темпераменте скорее напугали, чем заинтриговали. Я видела в лаборатории, на что он способен. Мое тело в его руках будет тем самым дюбелем, которую он играючи выдергивал из стены. Едва я вспомнила о его неистовой силе, как дверь в комнату тихонько открылась, и на пороге возник мой супруг. Странно было примерять это слово на вампира. Странно было вообще все. Когда я успела выйти замуж? Где мое белое платье? Почему Лоренц в шелковом халате, словно глава какого-то эротического журнала с девочками-зайчиками? Соскучилась? — спросил он тихим голосом с нотками пугающей сладости. «Пытаюсь свыкнуться с новым статусом и новым домом. Не очень выходит, если честно». Лоренс сделал несколько осторожных шагов в мою сторону. «Что смущает?» Я обвела взглядом мрачную спальню и остановилась на шелковом пледе темно-серого цвета, покрывающего кровать. «Нашу кровать!» «Как же это дико звучит!» «Тут все время темно. Здесь везде темно. Человеческая кровь доступна далеко не всем. Думаю, ты привыкнешь». «И тихо, и скучно. Может, хотя бы телефон разрешишь?» «Со временем разрешу, если буду уверен, что ты не начнешь делиться с миром людей тайнами мира вампиров. Мне нельзя выходить, потому что я смертная среди вампиров. Мне нельзя телефон, потому ты не доверяешь. Что же я тогда могу себе позволить?» «Я королева, заточенная в темной башне среди кровожадных чудовищ. Не о таком положении мечтают девушки, грязя о принцах на белых конях». Лоренс подошел достаточно близко, чтобы увлечь в свои объятия. Только сейчас я заметила, что на его подбородке застыла струйка свежей крови. «Все остальное, моя королева, уважение, красивые вещи, драгоценности, блюда из любых ресторанов. А если родишь наследника, то полную свободу. Но самое важное — я дарю тебе шанс жить». «Так себе жизнь», — проворчала я. «Это лучше смерти, поверь. Я очень хочу, чтобы ты прожила свой век свободной и счастливой. Но для этого надо приложить усилия. Если выстоишь, получишь все, о чем даже мечтать боялась. Если нет, то, вероятнее всего, умрешь мучительной смертью». Он осторожно обхватил мой подбородок и потянул к себе. Черная жидкость еще не до конца высохла и переливалась глубоким рубиновым цветом на бледной коже. «У тебя кровь на лице», — брезгливо произнесла я. «Крови в ближайшее время будет пролито столько, что самые жестокие человеческие боги падут ниц перед нами». Громкие заявления вот нисколечко не прибавляли романтики к первой брачной ночи. От его слов воздух сгущался, превращался в густой кисель, забивал легкие, лишая возможности дышать. «Ты пугаешь. Ты всегда меня боялась», — прошептал Лоренс, почти касаясь лица. «Боялась и тайно вожделела, как и любая смертная. Теперь я весь твой». Я не понимала, нравится ли мне такое положение или пугает до чертиков. Вероятно, любая другая доверчивая дурочка радовалась до обморочного состояния, ведь ее обнимает красивый и опасный мужчина. Чего скрывать? Я и сама думала о Лоренце не только как о кровожадном вампире, но едва коснулась темной стороны его жизни, быстро усомнилась, что рядом с ним может быть безопасно. Осторожный поцелуй скрутил все мысли в тугой узел и выкинул из головы. Не осталось ничего, кроме горячих губ с металлическим привкусом. Вампиры всегда горячие, если сыты человеческой кровью. А поцелуй Лоренса был настолько горяч, что я потеряла равновесие и повисла на нем безвольной куклой. Вот такую, мягкотелую и покорную, он положил меня на кровать, одаривая потоком поцелуев. Где-то на границе сознания билась мысль, что надо беречь кости. Он не нежный любовник, а безжалостное чудовище. Но что я смогу сделать, если Лоренс решит выпустить наружу своего зверя? Ничего. «Твое сердце бьется от возбуждения или страха?» — прошептал мужчина, целуя шею. «Если боишься, то зря. Я хочу, чтобы тебе было хорошо». Я не смогла ответить. Слова застревали в горле и едва пробивались наружу, как тонули в новом поцелуе. Горячие руки ползли по бедрам, задирая подол платья, но вместо удовольствия все мысли были о том, что Катарина придет в ярость, если я его порву. В такой ситуации невозможно расслабиться. Наверняка это был хитрый ход злой вампирши — запугать, чтобы я дрожала от одной мысли о близости с Лоренсом и даже не думала об удовольствии. Вот уж нет, я ее раскусила. Не будет так, как хочет холодная красавица. Лоренс теперь мой и только мой. А она может скулить от зависти под дверью и рвать на себе шикарные волосы. «Ты ведь не навредишь?» — аккуратно спросила я, разглядывая бледное лицо. «Только не моей королеве». Лоренс старался быть ласковым и осторожным. В каждый поцелуй, прикосновение, нежное слово он вкладывал всю человечность, что в нем осталось, но все равно пугал. Чудовище может притворяться кем угодно, но сути своей ему не изменить. Я овечка в лапах льва. Пока он сыт, может играть с жертвой, но как проголодается, не раздумывая, вонзит зубы в шею. Поэтому я то взлетала к небесам, готовая растаять в его объятиях, то больно падала на землю, когда вздохи превращались в рычание и кончики клыков касались кожи. Разве можно расслабиться в такой обстановке? Нежность выглядела обманом, страсть пугала, горячие слова пропахли ложью. Я старалась, честно, очень старалась представить Лоренса обычным мужчиной, но он нечто большее. Он — король мира, способный как возвысить, так и уничтожить, а я всего лишь его хорошая девочка. Но страшнее было другое. Закрывая глаза, я представляла совсем иного мужчину, того, кому велено было порадовать смертную, но не трахать. Того, кто ласкал у меня на глазах хохотушку Полли, а потом выпил ее до последней капли крови. Когда Лор коснулся налитой головкой нежных складочек между ног, я зажмурилась сильнее, стараясь выкинуть Макса из мыслей, но он крепко зацепился за сознание, не желая уходить. Представлялось, что его пальцы ласкают чувствительную грудь, его язык жадно врывается в рот и наводит хаос, пробирающий от макушки до самых пяток, заставляя сжиматься каждую клеточку тела от восторга и выплескивать в кровь безумный коктейль гормонов, который уже собирался тугим клубком между ног, готовый превратиться в сумасшедший оргазм. Тяжелая рука легла на шею, сдавливая длинные пальцы на пульсирующих артериях. Воздуха предательски не хватало. Приближающийся оргазм сменился на панический ужас. «Вот так, моя девочка». «Я чувствую, ты почти дошла до предела», — шептал чужой голос, обжигая ухо горячим дыханием. Распахнув глаза, я увидела над собой не широкие плечи Макса, а довольное лицо Лоренса. Я бы не посмела спорить о его чарующей и опасной красоте, но предательское сознание пыталось изобразить совсем другого мужчину. «Лор, мне нечем дышать», — хрипела я из последних сил. Он не слушал, погружаясь в собственные ощущения. Утробный рык заставил сердце замереть на середине удара. Движения мужчины ускорялись. Внутри все растягивало от наливающегося крови члена, а рука на шее сжималась все сильнее. «Прошу, я больше не могу». «Можешь!» — рявкнул Лоренс и тут же прильнул к лицу, царапая губы острыми клыками. Последнее движение я почти не чувствовала, находясь на грани обморока. Когда ладонь ослабла и грудь наполнилась столь необходимым кислородом, Лоренс рухнул на меня, словно не хотел слушать мое сиплое дыхание. «Не делай так больше», — прошептала я, бездумно пялясь в потолок. Я чуть не задохнулась. «А с Максом тебе не было так страшно?» — недовольно цокнул Лоренс, падая спиной на шелковые простыни.